Глава 9. Рыба не той свежести. В общем, хотелось бы сказать, что жизнь налаживается. Но я, пожалуй, поостерегусь торопиться. В любом случае, наш первый день в роли разносчиков выдался весьма продуктивным. Ну и, ясное дело, носить корзины всяко легче, чем таскать мешки на своем горбу. Единственный минус – маршрут, по которому нам предстояло перемещаться, пролегал через самые грязные и темные задворки маленькой Италии, Бруклина и близлежащих улиц. Мне уже реально начало казаться, что весь Нью-Йорк так выглядит. Бедные дома, скромные кварталы, раздражающие запахи помоев, смешанные с целым рядом других, не менее приятных ароматов. В отличие от Патрика с его удивительной наивностью, я сразу сообразил, что «рыба не той свежести» — это эвфемизм. Так сказать, кодовое название настоящего товара, который мы доставляли. Ну и чтобы проверить свои подозрения, как только отошли от заведения Салли, я остановился, спрятался за угол и заглянул внутрь корзины. «Джонни, что там?» Патрик едва не попрыгивал на месте от нетерпения. «Там мой ирландский друг жидкое золото», — усмехнулся я, довольный тем, что все правильно понял и оценил с первых же минут. Под слоем слизистых рыбных тушек в корзине лежали плотно упакованные бутылки. Самогон, виски, джин, что угодно, на любой вкус и цвет. Честно говоря, не понимаю, зачем нужно прятать алкоголь именно таким образом. В чем прикол? Почему нельзя использовать обычную, свежую рыбу? С другой стороны, какая мне по большому счету разница? То, что рыбешка припахивает изрядно, это да, ну а в остальном, да и черт с ним. Может быть, таким образом Салли создал свой фирменный стиль. Тем более уверен, наш дорогой мистер Сальваторе тоже далеко не верхушка айсберга. Он 100% работает под кем-то. Нью-Йорк слишком большой город для мелких бутлегеров. Скорее всего, Салли — это всего лишь один из распределительных центров мафии. «Это что? Это...» Патрик оглянулся по сторонам, а затем, понизив голос до шепота, продолжил. «Это контрабанда, да? Джонни, мы нарушаем закон!» «Ну, ты можешь вернуться на пирс и батрачить с утра до ночи, как раб. Вообще не вопрос. Сколько протянешь? Год? Два? Максимум пять?» «Я предпочитаю называть наш товар другими словами. По мне, это нормальная возможность заработать, не угробив здоровье. Идем. Хватит торчать тут, как бельмо на глазу. Быстрее отнесем, быстрее вернемся за следующей корзиной». Может, я ответил Патрику слишком грубо, согласен, но бестолковица, развеивать его сомнения мне совсем не хотелось. Бессмысленная трата времени. Либо он со мной, либо нет. Все. Я поправил рыбу, чтоб она лежала как положено, и двинулся в сторону, где должно находиться нужное заведение. К счастью, ирландец за недолгое время нашей дружбы успел проникнуться уважением к тому, что я говорю. Он тяжело вздохнул, явно испытывая моральное терзание, но развивать тему не стал. Шустро припустил вслед за мной, стараясь не отставать. Адрес, по которому находился уголок Неаполя, как и точное его расположение, нам в двух словах обрисовал Салли, когда выпроваживал со склада. Фреда на тот момент уже ушел. Так что в какую сторону двигаться, представление имелось. Тем более улицы в Нью-Йорке расположены достаточно удобно. Это тебе не по какому-нибудь Саратову кружить. В отличие от своего друга, я не испытывал ни волнения, ни угрызений совести. По факту мы стали мелкими сошками, скромными винтиками в системе бутлегеров Нью-Йорка. От того, что конкретно эту корзину отнесу я, а не кто-нибудь другой, ничего не изменится. Вернее, изменится исключительно моя жизнь. Я смогу заработать на еду, на одежду, на реализацию будущих планов. А если в целом... Люди как пили, так и будут пить. Поэтому в качестве работодателя Салли Рыба вполне нормальная тема. Меня, пожалуй, только немного напрягала история с полицией. Я усердно пытался вспомнить, насколько активно во времена сухого закона эти товарищи боролись с бутлегерами. Если судить по фильмам, то вроде не очень. В сериалах, как правило, все местные полицейские были куплены и проплачены. Просто иметь проблемы с американским правосудием сильно не хотелось бы, это да. Мои планы на будущее выглядят немного иначе. Первая же таверна, тот самый уголок Неаполя, оказалась темным прокуренным заведением. В скромном по площади обстановке зале имелось несколько столиков, штук 5-7, за которыми сидели угрюмые мужчины, игравшие в карты. Воздух был густым, спертым, пах дешевым табаком, потом и перегаром. Есть ощущение, о системе вентиляции здесь вообще никто не в курсе, потому что как только вошли внутрь, у меня от столь насыщенного амбре заслезились глаза. В общем, заведение не для элиты, скажем прямо, что еще раз подтвердило. Салли Рыба снабжает алкоголем места определенного уровня, те, которые проще и ближе к народу. Как только мы с Патриком переступили порог, разговоры в одно мгновение стихли, а присутствующие, словно по команде, отложив карты в сторону, уставились прямо на нас. Колючие, недружелюбные взгляды в полнейшей тишине изучали то меня, то ирландца, то нас обоих одновременно. Один из гостей даже немного отодвинулся вместе со стулом и опустил руку вниз. Чисто интуитивно я понял, у него при себе оружие. Из-за стойки с запотевшим бокалом в руке, который он тщательно натирал тряпкой, поднялся здоровенный детина с бычьей шеей и лицом человека, способного без малейших сомнений свернуть кому-нибудь шею. Говорю «кому-нибудь», потому что, как правило, подобным типам реально безразлично, кому и что сворачивать. Он медленно, с явной угрозой, двинулся к нам. — А вы кто такие, шкетты? Голос древяка полностью соответствовал физиономии, напоминая скрип ржавой двери. — Здесь не место для детских сборищ. Ходите отсюда, пока не отхватили. Я почувствовал, как рядом напрягся Патрик. Видимо, в этот раз его не устроило сравнение с детьми. Он-то себя в свои 17 считает взрослым мужчиной. Я уже понял, что напряжение — это верный признак растущей агрессии. Еще не хватало, чтобы ирландец снова кого-нибудь покусал в приступе злости. Нужно провести с ним сеанс психотерапии, что ли. У меня, конечно, подобного опыта нет, но вебинаров по НЛП и бизнес-психологии в свое время было просмотрено немало. Глядишь, что-нибудь сгодится. Иначе в один из таких моментов меня прибьют вместе с ним за компанию. Я, тихонечко задвинув Патрика себе за спину, сделал шаг вперед. Старался держаться уверенно. «Нас прислал сеньор Сальваторе. Передал вам кое-что». «Какой еще Сальваторе?» Здоровяк хмуро уставился на меня. Похоже, его смущал тот факт, что конкретно мое лицо он видел впервые. Наверное, к нему раньше приходили другие разносчики, и теперь Энса, а я так понимаю, это он и есть, пытался сообразить, мы с Патриком подстава или новые сотрудники Салли. «Я не ждал никого», — добавил здоровяк, продолжая пристально изучать меня. «Вот», — я протянул вперед корзину, — «сеньор Сальваторе сказал, что вы ценитель особой рыбы, рыбы не той свежести». Стоило мне произнести волшебную фразу, каменное лицо Энца дрогнуло, глаза сузились, ноздри втянули воздух, наполненный особым ни с чем не сравнимым ароматом, которым фанила корзина. Здоровяк будто с помощью обоняния пытался понять степень моей искренности. Агрессия мгновенно испарилась, сменившись на деловую оценку ситуации. Он кивнул в сторону барной стойки. «Тащи сюда, быстро! А вы чего вылупились, придурки?» Рявкнул вдруг, резко переключившись на посетителей. «У вас такие рожи, что проще сразу пойти фараонам отчитаться!» «Энца, так мы исключительно бдительность проявить», — ответил мужик, который при нашем появлении потянулся к оружию. «Сам знаешь, времена нынче неспокойные. Несколько дней назад парней отпевали, забыл. Тем более вон у одного рожа. Да сам погляди». Все присутствующие в один момент переключили свое внимание на Патрика. Я так понял, речь снова шла об его ирландском происхождении. Наверное, дело в недавних событиях, о которых говорил Фредо. В той стычке, которая произошла между сицилийцами и земляками Патрика. «Слушай, Белка, ты бы своими делами занимался, а не за моими следил!» Недовольно буркнул Энца, топая вслед за нами к стойке бара. Потом он понизил голос и тихонько пояснил. «Гарри, стрелок такой, что закачаешься. В глаз белки попадает со 100 шагов. Ага, вот и прозвище ему дали — Белка». Я с умным видом кивнул, хотя, если честно, лично мне было не очень интересно, зачем взрослого мужика называть Белкой. Но раз уж Энца решил пооткровенничать, чего бы не поддержать его желание. Тем более, несмотря на круговорот событий, в которых мы с Патриком оказались, я по-прежнему помнил про дурацкого Винченцо Скоризы. Пожалуй, это уже дело принципа — разыскать дядюшку. А учитывая, как на данное имя реагируют окружающие, думаю, мне нужно завести побольше различных знакомств, чтобы с помощью 5 рукопожатий найти след мифического дяди Винни. Тут спросил, там послушал. Глядишь, и нужная ниточка обнаружится. Мы с Патриком прошли сначала за стойку, а потом в крохотное помещение, забитое бочками. Энца сдернул крышку с корзины, отодвинул пару дохлых середок и увидел бутылки. Его толстые пальцы ловко пересчитали алкоголь. «Молодца, парни!» — буркнул он уже совсем другим тоном. «Салли знает, кого прислать. Башковитые сразу видно. Особенно ты!» Энца грубо ткнул меня в грудь указательным пальцем, похожим на большую сардельку. «С дороги выпейте! Ноги сегодня весь день бить придется!» Хозяин заведения налил 2 глиняные кружки мутного красного вина и сунул нам в руки. Мы с Патриком, переглянувшись, буквально заглотили кислятину залпом больше из вежливости, чем от желания. По крайней мере, мне пришлось изрядно напрячься, чтоб на лице не появилось пренебрежительное выражение. Я в прошлой жизни всегда ценил хороший алкоголь, особенно вино. Сравнить есть с чем. Но, боюсь, отказ мы от угощения Энца мог расценивать как неуважение. «Спасибо, сеньор Энца!» — кивнул я, расплываясь счастливой улыбкой. На самом деле, в этот момент сдерживал порыв выплюнуть дешевое пойло обратно. Вино, несомненно, было домашним, но каким-то недоподготовленным и слишком крепким, что ли. Оно больше напоминало легкую браку. «Не за что!» — довольно осклабился Энца. Ему явно зашла моя манера вести дела. «Теперь катитесь!» И держите рот на замке. Мы с Патриком несколько раз кивнули, всем своим видом демонстрируя, что тайна о делах, творящихся в таверне, умрет вместе с нами. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. И резво направились к выходу из комнатки, чтоб так же резво покинуть заведение Энц. Из уголка Неаполя я рысью рванул обратно к складу. Первая ходка была проверкой для нас с Патриком. Думаю, Сальваторе хотел посмотреть, как быстро мы справимся. Ирландец, естественно, бежал рядом. Следующим заведением, куда нас отправил Салли, оказалась закусочная у Гепетто. В отличие от мрачного уголка Неаполя, здесь наблюдалась совсем иная картина. В зале оказалось шумно, тесно и, на удивление, светло. Стены украшали кривые морские карты и засаленные открытки с кораблями. Основную публику составляли докеры и портовые грузчики, которые наскоро заглатывали сэндвичи, запивая их кофе подозрительно пахнувшим дешевым ромом. Хозяин, низкорослый, юркий итальянец с какими-то испуганными глазами, схватил нашу корзину и тут же метнулся с ней в подсобку. Пока он пересчитывал бутылки, я не удержался и задал вопрос, который не давал мне покоя. «Сеньор, вы давно, наверное, знаете Сальваторе. Нет ли шанса уговорить его использовать рыбу, ну, чуть посвежее, а то запах от нее на весь квартал тянется за нами шлейфом?» Гепетто вынырнул из-за стойки, посмотрел на меня, как на ненормального, а затем все же ответил. «Ты что, с луны свалился, мальчик? Это гениально! Во-первых, никакой фараон, даже самый дотошный, не станет ковыряться в тухлой рыбе. Руки испачкает, мундир. Брезгают. Во-вторых, и себя становит, ты даже врешь, что не по-настоящему. Ты правду говоришь. Например, рыба для сеньора Сальваторе испортилась. Нужно избавиться. И смотришь преданно прямо на фараона. Иди, мол, выбрось сам. А он так и побежал. Но главное, никакой глупец не позарится на такой товар. Кому нужна вонючая селедка, а? Красиво, правда?» Гепетто самодовольно ткнул себя в лоб пальцем, словно это лично он, а не Салли, придумал такую хитрую систему. Я кивнул, делая вид, что поражен столь потрясающей бизнес-стратегией. Логика, если вдуматься, в этом была. Извращенная, криминальная, но железная. Курьез случился, когда мы с Патриком уже топали к выходу. Один из грузчиков, здоровенный детина, решив блеснуть остроумием перед коллегами, громко фыркнул и сказал, обращаясь к хозяину. — Гэп, у тебя бабуля в гостях? Такой аромат, что тараканы сейчас дохнуть начнут. Его друзья раскатисто захохотали. Хозяин заведения, моментально побледнев, с такой силой швырнул востряка влажной тряпкой, валяющейся на полу рядом с ведром, что тот едва не слетел с табурета. — Еще слово, и хрен тебе, а не моя закусочная! — рявкнул Гепетто. В зале снова стало тихо. Грузчик потер место, куда прилетела мокрая половая тряпка, а затем молча поднял руки в знак капитуляции. Мы с Патриком не стали досматривать это представление, поспешили ретироваться. Нам еще многое предстояло сегодня сделать. И понеслось. Весь день мы таскали эти вонючие корзины, заходили в подпольные бары, в подвалы парикмахерских, в задние комнаты лавок. Мы увидели теневой мир Нью-Йорка изнутри. Заспанных вышибал, шустрых барменов, усталых проституток. Один раз нас остановил полицейский. Сердце ушло в пятки, честно говоря, не столько от страха, сколько от неожиданности. Я как-то уже поверил в самим собой придуманную версию, что с полицией у Сари дела на мази. Судя по нашивкам и лицу, на котором считалась вся усталость мира, смешанная с легким отвращением ко всему, что его окружает, это был офицер средней руки. «Эй, парни! Стоп, стоп, стоп!» Он медленно обошел нас вокруг, словно оценивая добычу. «Что это у вас так благоухает на весь Бруклин? Вы в сточную яму провалились по дороге, или это ваш естественный запах?» Я, не моргнув глазом, поднял крышку корзины, демонстрируя зловонное содержимое. «Рыба, офицер, для сеньора Сальваторе. Немного подпортилась по дороге. Везем на выброс». Идея, озвученная Гепетто, показалась мне более разумной. Если скажем, что корзину нашли, вдруг именно этому полицейскому придет в голову забрать ее. И что тогда? Оплачивать содержимое корзины из своего кармана? Так там нет ни хрена в кармане. Придется работать за спасибо. Коп прищурился и заглянул внутрь. Он несколько секунд молча смотрел на дохлых селедок. Я заметил, как его горло дрогнуло от легкого спазма. Он явно боролся с приступом тошноты. Затем взгляд полицейского поднялся на меня. — Сальваторе! Салли рыба, значит! — наконец произнес коп, и в его глазах мелькнуло понимание. Полицейский не купился на сказку про выброс. Он знал. Он все знал. В следующее мгновение его каменное лицо дрогнуло. «Салли!» — подмигнул полицейский нам с Патриком, будто услышал забавную шутку. «Ладно, понятно. Ну, катитесь отсюда, воняете на весь квартал, и скажите своему боссу, чтоб хоть тряпкой мокрой прикрывал это добро. Пусть смочит ее, не знаю, чем-нибудь, а то в следующий раз оштрафую за нарушение общественной морали. Несет за милю». Ну, все ясно. Как я и думал, фараон куплен. Уверен, весь этот район числится на содержании у таких, как Салли рыба. Честно говоря, даже на душе стало легче. Хотя бы с местными правоохранителями можно не дергаться. Правда, есть еще федералы, но, надеюсь, там тоже все шито-крыто. К концу дня мы, пропахшие тухлятиной, вернулись в лавку. Салли подсчитал выручку, довольно хмыкнул и расплатился, как было обещано. — Неплохо. Так и будете работать в паре. Шустро справились молодцы. На две ходки больше запланированно сделали. Завтра явитесь к открытию. И помните, рот держите на замке. Нас никуда не суйте. Здесь любопытные долго не живут. Мы с Патриком поблагодарили Салли за отличную работу и вышли на улицу. Сумерки уже опустились на город. Я посмотрел на зажатые в кулаке деньги, потом на Патрика. Его лицо было усталым, но в глазах горела какая-то дикая животная радость. — Мы сделали это, Джонни! — выдохнул он. — У нас есть работа, деньги! Я еле сдержал усмешку. Не хотел обидеть друга, но про себя подумал, вот она, жизнь во всей красе. Стоит только почувствовать запах бабла, и все принципы становятся более гибкими, а мировоззрение — лояльным. — Да, Патрик, — устало ответил я, глядя на освещенные окна подпольного спикизи, мимо которого мы как раз проходили. Оттуда доносились звуки джаза и пьяный смех. Мы в деле. Однако, на самом деле, мои мысли выглядели немного иначе. Это только начало. Развозка вонючих корзин — не предел моих мечтаний. Это всего лишь ступенька к вершине, на которую я непременно поднимусь. К тому же, где-то там, в тени города, ходит мифический дядя Винченцо Скализе. И я непременно его найду.